Артем Сластин. Первый пользователь. Книга 11. Глава 1. Британию лихорадило. Новость о возвращении принца, а теперь уже короля Чарльза Карлингтонского, разлетелась по всему миру. Даже американцы, захватившие островное государство, взяли паузу, а затем неожиданно для всех передали обратно управление законному правительству, создав этим некий третий полюс силы. Возникшие по этому поводу бурления в сопредельных государствах, захотевших независимости, подавили на взгляды многих людей чрезмерно жестко. Где-то сместили людей с постов, а некоторые, наиболее одиозные, просто пропали, а в средствах массовой информации объявили, что они погибли при зачистках порталов. Москва осудила чрезмерную эскалацию, предпочитая проводить более мягкие мероприятия. Но в итоге за пару дней все утихло. Госслужащие в Англии возвращались на свои места, приступали к выполнению служебных обязанностей, но больше всех работала секретная разведывательная служба Министерства иностранных дел, больше известная в народе как МИ-6. Вскрывалась старая агентура, поднимались связи, и по всему миру разъезжались люди с очень странным заданием. Они уходили в дикие, малонаселенные места и закапывали там старые черные семена. Некоторые, случайно попавшие в руки разведслужб Москвы и Вашингтона, исследовали в попытке обнаружить что-то необычное, но так и не пришли ни к какому выводу, не сумев найти абсолютно ничего подозрительного. Ответственные должностные лица что в России, что в Америке составили отчет о происходящем, поставили пометку, что, возможно, это одна из сект, без меры расплодившихся по планете, и отправили наверх по должностной цепочке согласно инструкции. Но всем было совсем не до этого, поэтому он просто затерялся в процессе, так и не добравшись до людей, которых это могло заинтересовать. По всему миру шла одна гигантская стройка, спешно колонизировались ближайшие планеты и спутники газовых гигантов. Человечество, получившее шанс, осваивало околоземное пространство. На базе одного из поврежденных крейсеров, которому в бою повредили прыжковый двигатель, делали огромную космическую станцию, благо бортовое оружие и щиты сохранили работоспособность, поэтому Землю, помимо москитного флота, прикрывало и нормальное оружие. Человечество не забыло уроки и тщательным образом готовилось к вторжению. Жаболюд выжил и даже чудом пробрался в лабораторный отсек. Беспрецедентные меры защиты, предпринимаемые обитателями блока и системы замкнутой фильтрации, пока еще сдерживали полуразумное фиолетовое желе, пожирающее остатки населения станции, но запасы кислорода подходили к концу, а для замены блоков регенерации было необходимо выбираться наружу. Сгрудившиеся в углу медработники уже давно поглядывали на незваного гостя и теперь, видимо, решившись, выбрали его как жертву. «Эй ты, чужак, ты же понимаешь, что мы тут скоро сдохнем? Нужно что-то делать!» Начал говорить один из них. Пират лениво пошевелился, отлип от стены, к которой прислонился, и встал. «И? Я тут при чем? У тебя есть оружие. Нужно выйти наружу и проверить, как там дела, заодно заменив блоки фильтрации. Это позволит нам протянуть чуть дольше, пока не придет помощь». Слова говорившего прервал выстрел из бластера, проделавший в его теле такую дыру, что туда можно было спокойно просунуть руку. И он рухнул на пол, орошая его кровью. «Кто-то еще хочет послать меня наружу?» Остальные ученые попятились, отрицательно кивая головой. «Но кому-то из вас все же придется сделать это», — угрожающе продолжил Жаболюд, делая еще один шаг вперед. «Идея-то нужная. Я не хочу подыхать». Вновь раздавшийся вой сирен застал всех врасплох, как и мелодичный женский голос компьютерной системы станции, впервые заговоривший после объявления карантина. «Внимание! Карантин провален. Администрация оповещена о ситуации. Запущена система самоуничтожения. Благодарим вас за то, что выбрали нашу станцию для посещения, и желаем приятного отдыха». Никто не успел сделать даже шаг, как реактор станции, пошедший в разнос из-за деактивированной системы защиты, взорвался. Наблюдатели, находящиеся в отдалении от станции, зафиксировали взрыв, перевели системы в боевой режим и медленно направились по направлению к сдетонировавшему объекту, расстреливая все крупные обломки, в которых теоретически могли затаиться ветроглоты. «Кстати, как там Лириана?» — задал я вопрос Рисе. «Не писала? Где они с Урзолрагом?» «Не», — протянула девушка, вбивающая координаты для сверхдальнего прыжка. «Ни она, ни Тара не выходит на связь». Я даже немного начал беспокоиться за товарища. Но на запросы через стандартную систему связи он не отвечал, а в коммуникаторе связь до сих пор не работала. Проблему усугубляло то, что ни я, ни Риса не знали места, куда они так внезапно сорвались. Оставалось только уповать на то, что он мальчик взрослый, сумеет разобраться с проблемами. Вдобавок у него огромный уровень и невероятные физические характеристики, что в теории должно помочь ему выбраться с любой передряги. Единственное, он прокачиваться не может, потому что тут стандартные порталы не действуют, открывать свои кинжалом умею только я, но и имеющегося у него запаса сил должно хватить. В конце концов, как-то же он дожил до своих лет. Но они опытные контрабандисты, справятся. Постаралась утешить меня девушка. Она ловко стучала пальцами, вводя последние символы, и, пристально уставившись на них, начала перепроверять. Нам не хотелось оказаться в какой-нибудь тьму таракани из ошибки оператора. Хоть мы уже несколько раз прыгали через разлом, меня все еще не отпускала опаска о том, что на корабле опять может быть неисправность. Учитывая, что сейчас мы собирались отправиться очень далеко, и переход должен был занять около часа реального времени, то опасался я не напрасно. Но все прошло на удивление спокойно. Снова мельтешение цветов снаружи звездолета и выход в обычный космос. «Мы вроде на месте», — начала девушка. «Запускаю сканирование, проверяю наличие активных сигналов. Судя по карте звездной системы, выведенной на одной из голографических панелей, мы находились в системе с двойными звездами, где они вращались друг вокруг друга. А вокруг них в хороводе кружилось несколько газовых гигантов с астероидными кольцами. И возле одного из них и была нужная нам точка. Фиксирую старый военный код от действующего маяка. Вслух для меня дублировала информацию Риса. Значит, координаты действительно были правдивы. Ну что, капитан, пробуем подобраться поближе?» Одобряюще проговорил я для нее. Девушка согласно кивнула, не отрываясь от экранов, и начала прокладывать маршрут к месту сражения. «Матерь Божья!» Риса увеличила изображение, отчего оно теперь было растянуто по ширине и высоте всей рубки. Я мог во всей ужасающей красоте рассмотреть последствия космического сражения двух флотов, в которых не было победителя. Сотни вращающихся обломков, до сих пор изредка врезающихся в астероиды. Бесконечное броновское движение, где вместо молекул уступали куски камней, временами размером с футбольное поле, и остатки кораблей, и боевых космических станций. «Смотри, там движение!» Я заметил сполох огня и возбужденно ткнул пальцем в голограмму, протыкая ее насквозь. Замер, страшась пошевелиться и сбить место, где заметил что-то странное. Риса поставила отметку в районе моего пальца и начала увеличивать область. «Хм...» Задумчиво протянула девушка. «Я ничего не вижу, да и сканеры не показывают никаких аномалий. А может ли быть такое, что там находится что-то под оптической маскировкой?» Я вспомнил, что ориентировался на корабль пиратов по вспышкам лазерных лучей, хотя до последнего не видел сам звездолет. «Может, и тут что-то подобное?» «В теории, да. Но ты представляешь, сколько прошло лет? Сам кот устарел на 3000 лет. А сколько он еще был актуален? Этому месту как бы не 5000-летий. Что может так долго сохранять активность? Военная техника? В них же как раз закладывают огромные запасы прочности», — предположил я. «Так, давай сделаем по-другому. Летим туда, и я вручную проверяю свои догадки. Мне кажется, там что-то есть, и увиденная мною вспышка — это след работы корректировочного двигателя, меняющего орбиту, чтобы не столкнуться с астероидом. А вот с этим как раз проблема». Риса нажала несколько кнопок, и вся область расцвела красными точками. «Это заведенные мины, и кода деактивации от них нет. С обновленными щитами мы выдержим один, может, два взрыва. Но следующий нас доконает. Я планировала потихоньку расстреливать их издалека, но на это уйдет большое количество времени. Я активировал костюм и бросился к шлюзу. К черту, нет времени. Корректирую мое движение относительно отмеченной точки. Я слетаю туда самостоятельно. «Стой!» — крикнула Риса и кинула в меня небольшой предмет. «Если ты прав, то тебе пригодится. Это дешифратор с сшитыми кодами доступа». Осмотрел небольшое устройство и убрал его в инвентарь, благодарно кивнув. А затем вышел в космос. Сориентировался и, окутавшись огнем, полетел в заинтересовавшее меня место. Мимо проплывали обломки кораблей. Пару раз продрейфовали шарообразные объекты нескольких метров в диаметре, взведенные мины, пережившие тысячелетия забвения. Хорошо, хоть они не реагировали на меня, либо воспринимая незначительной целью, либо вообще не способные навестись на защитный костюм, блокирующий излучение. И на самом деле это внушало надежду. Если уж они пережили долгое течение времени, оставшись работоспособными, то вполне могло сохраниться что-то еще. Я напрягал зрение в безуспешных попытках заметить что-нибудь подозрительное. Но все было тщетно. Мертвый космос, летящий по своим делам куски камня. Нужно было как-то менять подход. Я начал думать, что можно сделать. Радиус действия коммуникатора слишком низкий, чтобы можно было охватить им достаточно большую область сканирования для поиска аномалий. А никаких особых навыков у меня тоже не было. Можно было, конечно, использовать лазер. Вот только дело в том, что если что-то и найду, то скорее уничтожу. В голове возникла неплохая мысль. В космосе количество металлических астероидов довольно невелико, и можно попробовать ударить молнией. Конечно, в вакууме нет воздуха, который необходим для ее образования в привычном для меня смысле, и нет молекул газа, которые могли бы ее проводить. Но при достаточной силе напряжения может возникать явление вакуумного пробоя. За счет эмиссии электронов будет создаваться ток, правда, без видимого молниеносного канала, как в воздухе, и разряд будет выглядеть как яркая прямая линия либо дуга, если есть сильное магнитное поле, отклоняющее его. В любом случае, идея стоила проверки. Я выставил руку в ту сторону, где видел вспышку, и, выставив 1% энергии, активировал разряд. Яркая вспышка чуть не ослепила меня. Костюм отработал на все 100, затенив стекло шлема. Но на долю секунды я все же потерял видимость. А когда она вернулась, у меня чуть не отвисла челюсть. Прямо передо мной висела громадина станции, с которой моя атака сбила маскировочное поле. Вот только система защиты посчитала меня врагом, и я, успев увидеть, как на меня наводится орудие, дернул свое тело резко вниз, пропуская толстый лазерный луч. «Макс, срочно уходи в портал!» — раздался голос Рисы, с тревогой следящий за моим полетом. «Не могу, блин! Я же все 3 потратил! Они на перезарядке!» — ответил я девушке, одновременно с этим призывая в правую руку топор и начиная генерировать бешеный поток воздуха со всех конечностей. В прошлый раз эта тактика спасла меня от практически верной гибели, и сейчас она тоже работала. Десятки лазерных лучей проносились мимо из моей хаотичности и абсолютно непредсказуемого движения. Улетать назад не было смысла. По теории вероятности, рано или поздно, но в меня бы попали. Так что оставался только один путь — вперед к станции. Внутри я уже как-нибудь разберусь с проблемами. Обычная система защиты не идет ни в какое сравнение со стационарными орудиями, предназначенными для сражения с крейсерами. Уже перед самым столкновением хорошенько размахнулся топором, заодно выдавая мощный поток воздуха, закрутивший меня юлой, и воткнул его в бортовую броню станции. Военное сооружение, как в принципе и все, где требовалась максимальная надежность и жизнестойкость, обладало завидной толщиной брони. Топор увяз на все лезвие, но так и не пробил ее насквозь. Только не говорите мне, что толщина металла тут сделана по принципу старых броненосцев времен правового флота на Земле. Пробурчал я себе под нос. Выдал вспышку огня из навершия оружия, испаряя часть металла, а потом вжался в появившееся углубление всем телом, начиная проплавлять им броню. Если бы кто-то смотрел со стороны, то уверен, что зрелище было бы впечатляющим. Объятая огнем фигура, медленно плывущая сквозь плавящийся и тут же застывающий металл. Мои опасения оказались не напрасны. Пришлось преодолеть около метра сплошного металла, прежде чем я оказался внутри станции. Сначала осмотрелся, убедившись, что вокруг безопасно, а затем заварил дыру в форме человеческого тела, устраняя утечку. Как только ликвидировал пробоину, в режиме конструктора проверил окружение. В помещении, в котором я оказался, спешно восстанавливалась кислородная атмосфера, причем пригодная для дыхания. Погас даже аварийный свет, и мягким бело-желтым светом зажглись лампы на потолке. «Интересно, может, тут и живые есть?» «Макс!» — раздался голос Рисы. «Ты вообще понимаешь, что только что натворил?» «Если честно, то не очень. Я что-то не так сделал?» «Ты штурмом взял орбитальную станцию класса «Монитор»!» Чеканя каждое слово, чуть ли не прокричала она. «Станцию, для уничтожения которой собирает отряд из десятка боевых крейсеров, и то без гарантии на успех. А захват вообще практически невозможен без предательства изнутри». «Ну, бывает, что уж тут», — скромно ответил я. «Не говорит же ей, что я и отряд крейсеров при необходимости смог бы уничтожить, как и эту станцию. Другое дело, что она была нужна мне целой, чтобы с нее можно было чем-нибудь поживиться. А по поводу захвата, понятно, что тут больше заслуга удачно сложившихся обстоятельств в виде непеленгующейся брони, из-за чего ее орудия были вынуждены наводиться на силуэт и непредсказуемости движений. Но и моего личного участия нельзя отрицать. Если еще и старые коды подойдут к системе, и ты получишь административный доступ к станции, то я действительно уверую в великих хуманов, без всякого скепсиса», — заявила она. «Тогда мы скоро это узнаем. Пойду проверю, есть ли тут кто живой». Крепко сжимая топор в руке, двинулся к закрытой двери. Вот как раз тут бы пригодился орк с прокачанным навыком. Вместо того, чтобы прорубать ее, портя обстановку, он бы просто заставил ее открыться. Заметил, что в лотерее классных навыков они проходят мимо меня. Я как получил начальный, так все. Больше никаких новинок, хотя у других время от времени что-то и появлялось. Нет, я, конечно, не жалуюсь. Мои способности меня полностью устраивают, но от возможности управления техникой или телекинеза, или абсолютной неубиваемости, как у Ани, я бы не отказался. Луч лазера, сверкнувший сверху, из появившейся под потолком турели, отбил лезвием топора. Но он был маломощный, предназначенный для внутреннего использования, так что, по идее, его можно было даже без опаски принимать на броню костюма. Прыгнул сначала на стену, ногой оттолкнулся от выступа и в прыжке срубил ее. Она, конечно, слабо стреляет, но, как уже неоднократно было проверено, тысячами слабых атак можно истощить даже мою защиту. Чуть интереснее стало, когда со всех сторон повалили антропоморфные роботы. Жаль только, что за их уничтожение не давали опыта. С ними вообще все решалось еще проще. Легкий удар молнии на мощности в сотую доли процента, но даже этого было им с избытком. Вооружены они были вообще какими-то дубинками типа тазеров. По крайней мере, от их наверший раздавалось характерное потрескивание электрических разрядов. Не сравнится с моим навыком, конечно. Может, тут электронная форма жизни? Что-то типа взбесившегося искусственного интеллекта. И я сейчас уничтожаю обитателей станции? Да нет, бред какой-то. Я же узнавал Рисы по поводу использования искусственного интеллекта. Даже на нашем звездолете есть урезанная и куцая версия, но там даже не пахнет полноценным сознанием. И станции, даже военные, пусть и управляются автономными системами с большой степенью свободы, но полноценного машинного разума так никто и не смог получить, как ни старался. Что со стороны видится мне чертовски странным, так как я лично встречал неорганические формы жизни. Те же кристаллы, куски камней, которые, тем не менее, как-то интегрировались в галактическое общество. Больше похоже на невидимую регулирующую руку, пресекающую такие моменты и уничтожающую как создателя, так и его творение. Просто я всегда думал, что если искусственный интеллект когда-нибудь появится, то очень быстро наступит технологическая сингулярность. В самое кратчайшее время он сумеет изучить все существующие достижения, скомпонует их и на основе полученных данных создаст что-то свое и разгадает все тайны Вселенной. А если учесть, что он сможет саморазвиваться дальше, то страшно представить, какие возможности он получит. Квантовая физика, создание материи из ничего, межмировые порталы. С каждой мыслью, вспыхивающей в голове, но с неким трудом, словно она еле пробивалась сквозь вязкое содержимое, я замедлял ход, чуть не плетясь в конце. «Это что же получается?» — ошеломленно прошептал я, осознавая происходящее. «Синтех — не настоящая компания и создана не под инопланетным руководством. Тогда кто создал искусственный интеллект на Земле?» Внезапно сильно заболела голова, причем так, что даже кровь хлынула из носа, и я упал на колени, сжимая ее руками. Защитный костюм словно взбесился. Он то сползал с моего тела, то вновь наползал, но кусками, словно змея сбрасывала шкуру, а затем проращивала ее, причем через кожу. Рухнул навзничь, не в силах сопротивляться, и, как назло, в коридор вбежало еще несколько роботов. Уже практически не контролируя себя, ударил по ним молнией, защищая себя. И она вышла на славу, огромная, ветвистая, и выжгла не только их, но и окружающую электронику, погрузив все во тьму. Внезапно стало гораздо легче. Я, продолжая лежать, тут же открыл интерфейс коммуникатора, понимая, что, скорее всего, опять сработала биоадаптация, и оказался прав. Правда, появившийся навык был с чертовски странным названием. Просто набор символов без описания. Хрен его знает, что это такое. Но раз оно спасло меня, то оно необходимо. Переместил его в постоянные и задумался, что же это могло быть. Непонятное излучение станции в виде оружия, или это меня так накрыло, потому что я близко подобрался к разгадке способностей, даруемых системой? И если меня так накрыло, то что будет с другими людьми, если я им расскажу о своих идеях? У них-то нет биоадаптации. Взорвутся головы? Пожалуй, лучше не рисковать. Когда у меня появился этот навык, сразу стало страшно от осознания масштаба проблемы. Почему я не думал о таком варианте раньше? Почему списывал все на инопланетян? Только из-за того, что в один из моментов с ними произошла встреча. Но все равно. А раньше? Когда все только появилось. Почему идея о том, что какая-то компания на планете может изобрести нечто революционное, типа коммуникаторов, прокачивающих характеристики владельцев или дарующих полное и абсолютное излечение с вечной молодостью, не вызывала отторжения и принималась на веру? Да и в пользу этой теории играл набор закрепленных у меня в биоадаптации навыков. Сначала гормональное равновесие, а теперь еще и это. Словно кто-то управляет человечеством как марионетками, подталкивая к совершению определенных действий. Может, я и сейчас сумел вырваться из-под контроля, только потому что оказался черт знает где, без связи с сервером. А если бы был на Земле, то был бы обречен на неудачу. Со стоном встал, распечатал люминесцентную палочку, хрустом переломил ее, чтобы запустить реакцию свечения, и бросил на пол. Осмотрелся в неровном, неоновом свете и покачал головой. Тот неконтролируемый выброс электричества, который я выдал, пока моя голова взрывалась от боли, натворил делов. И теперь коридор выглядел так, словно по нему пробежался отряд безумных сварщиков. Бугристые рваные швы вздувшегося изнутри металла и бесформенные кучки, получившиеся из валяющихся на полу роботов. Из хороших моментов прекратилось сопротивление, и дальше я шел абсолютно спокойно, переговариваясь при этом с Рисой. Я описывал ей, где нахожусь, а она советовала мне, куда идти, руководствуясь своим опытом. Станция была такая огромная, что я уже час шел по ней. Периодически, правда, заходил не туда, отчего приходилось возвращаться обратно в центральные коридоры. Натыкался на какие-то лаборатории, производственные цеха. Местами встречал старые, истлевшие костяки вполне человеческого вида. Но, как я понял, в галактике много человекоподобных рас, отличающихся от нас только цветом кожи, языком и другими мелкими анатомическими подробностями, так что уже не сильно удивлялся. В момент, когда уже подобрался к ядру станции, она снова ожила. Питание перезагрузилось, появился свет, и снова заработали турели. Вот только я был уже практически на месте. Центральное ядро управления, что-то наподобие того, что на звездолете, только в сотни раз больше, и административная панель. «Я смотрю, некоторые моменты не меняются», — вслух для девушки проговорил я. «Прошло несколько тысячелетий, а основы точно такие же, без прогресса. Так если оно работает и работает хорошо, зачем ломать или выдумывать что-то новое? Я, конечно, был не согласен с ней, особенно вспоминая, какой рывок сделала наша наука за последние 2000 лет. Но сейчас явно было не время для споров. Достал из инвентаря устройство, переданное мне Рисой, и активировал его, начиная процесс ввода кодов. «Добро пожаловать на борт, лорд-командующий. Вы долго отсутствовали. Какие будут указания?» Раздался в воздухе голос управляющей системы станции.